«Я рад», — ответил Франклин и положил непрочитанное письмо на стол, «что они пытаются загладить плохой прием, который вы, как я с сожалением узнал, встретили в Филадельфии». На худом лице Лафайета промелькнула сияющая улыбка. Он рассмеялся. Стоило ему рассмеяться, как все забывали о его некрасивости. «Разумеется, я был зол», — сказал он. «Зол на беспардонность мистера Лауэлла. Но потом я все понял. Конгресс жаждал тогда получить от Франции только одно — большой мешок денег. А вместо них прибыла кучка оборванных молодых французов, которые все, без исключения, желали стать генералами». Лафайет заговорил о Георге Вашингтоне. Он восхвалял его хладнокровие в самых тяжелых ситуациях, его равнодушие к бесконечным проискам и интригам, которые плелись против него при попустительстве Конгресса. «Он, Лафайет, считает величайшим счастьем своей жизни, — закончил маркиз с теплотой, — что ему удалось снискать отеческое расположение этого достойного удивления человека». Доктору понравился молодой Лафайет. Правда, он любил говорить и слишком легко высказывал суждения, но в 21 год Лафайет хорошо знал жизнь и умел трезво судить о людях и явлениях. Очень может быть, что он отправился в Америку единственно из тщеславия и жажды приключений, однако благодаря приобретенному опыту и примеру великого, скромного и вдумчивого Вашингтона он чрезвычайно созрел. По-видимому, Лафайет был беспристрастным свидетелем того, как генерал терпеливо и спокойно разоблачал недоброжелательство, никчемность и жажду наживы некоторых членов Конгресса, которые отказывали его армии в самом необходимом. Напустив на себя значительность и приняв вид пожилого и опытного политика, маркиз распространился на тему о том, что, к сожалению, во Франции уже знают об американских разногласиях, и это заставляет Версаль с недоверчивостью относиться к своему союзнику. Он, Лафайет, старается смягчить создавшиеся отношения и рисует американские события в самом благоприятном свете. Лафайет говорил горячо. Он старался продемонстрировать этому старику, наряду с Вашингтоном, самому великому гражданину Америки, как хорошо он все понимает и как энергично хочет помочь. Франклин слушал его, улыбаясь. Воодушевление молодого человека было полезно для Америки, надо только слегка сдерживать его, чтобы он не повредил делу своим чрезмерным усердием. Наконец Лафайет заметил, что и так уже слишком задержал Франклина, и встал, готовясь откланяться. Уже в дверях он сообщил с полуискренним, полунаигранным смущением, что у него есть и второе письмо для Франклина, письмо от генерала Вашингтона, но он не захватил его. «Почему же?» — слегка удивленно спросил Франклин. «У меня были основания полагать», — ответил Лафайет с улыбкой, которая так его красила. «Главным образом в письме говорится обо мне, и значит, оно не к спеху. А потом мне хотелось найти предлог прийти к вам вторично». «Вам не нужны никакие предлоги, господин маркиз», — приветливо заметил доктор. «Как только вам захочется, приходите, с письмом или без него». Оставшись один, Франклин принялся раздумывать о личности и судьбе Лафайета. Этот аристократ, воодушевленный примером Георга Вашингтона, решил посвятить все свои силы и честолюбие разрушению порочного старого порядка, хотя, собственно, его существование покоилось единственно на этом старом порядке. Добро заразительно. И мысли доктора обратились к общим вопросам. Самыми вредными были, несомненно, законы, введенные Тори и сковывающие развитие молодой страны. Правда, их отменили, эти законы, и они никогда больше не войдут в силу. Но придет время, и, вероятно, оно не за горами, когда молодая американская республика состарится, и тогда многое из того, что создано ею, устареет и потеряет свой смысл. И так же, как четвертая часть ее населения вынуждена сейчас, принося величайшие жертвы и терпя величайшие лишения, бороться за новое, исполненное великого смысла, против костного большинства, которое эгоистично цепляется за бессмысленное старое, точно так же, когда-нибудь позднее, умное гуманное меньшинство — снова вынуждена будет бороться против неповоротливого большинства.